залила костры, осень из той листвы, той, что скрывала нас столько раз, столько раз. Листьев зеленый звон всем тем, кто был влюблен. Здесь посреди весны марш играл свадебный. А теперь той любви наказанье. Листья жгут, листья жгут, листья жгут. Зря им известен был тайных признаний пыл. Нежные все слова зря листва слышала. Листья жгут, листья жгут, как прощай зовут. В сентябре листья жгут, листья жгут. Листья напрасно ждем, разве виновна в том, сберегла листва те слова, те слова. Стыдно листву казнить, если устав любить, кто-нибудь, может быть, вдруг хотел все забыть. Ах, зачем той любви в наказание? Листья жгут, листья жгут, листья жгут. И что в огне костров, ведь что в огне костров, наша с тобой любовь, горе, обид и зла, след сожжет весь дотла. Листья жгут, листья жгут, как прощальный салют.